Глава 55. Алек. Гадкая сучка, смотрите, какая изобретательная. Жаждал ей насолить, поэтому нарочно добавил в булки лимонный джем. У нашей светловолосой красавицы аллергия. Благо супруга подсказала. Жаждал увидел все лицо Мегиры в прыщах, отомстить за бессонную ночь. Кретин тоже хорош, оставил ключ на кровати. После пробежки довольно вернулся домой, услышав крики. Только не говорите, что поссорились. «Алик, она без сознания, совсем не дышит». «Врёшь, наверное, Лиз, это плохая шутка». «Сдурел?» «Речь про здоровье моей сестры», прослезилась из-за настигших эмоций. Клянусь, только забежал на кухню, испытал ужас. Девушка упала в обморок. Сволочь действительно мог навредить ей. «Она отравилась?» «Тебе виднее, что вы ели?» «Выпечку, которую купил». «Подожди, там был лимонный джем». «Да еще с такой убийственной дозой, Алик, ей категорически нельзя цитрусы», — уверяла она. Меня настигла паника. Взял на руки пострадавшую, понимая, какую чудовищную ошибку совершил. «Не реви, мы спасем ее», — повез скорее в больницу, желая помочь. Доктор сразу забрал негодницу в палату. Я сидел с Лизой в коридоре, выглядев расстроенным. «Легкомысленная дура, должна была проверить сдобу, а если умрет?» «Не смей говорить чушь. Что за белиберда в твоей голове?» — накричала на нее, не справляясь с эмоциями. «Зло не срывай, волнуюсь за ее самочувствие». «Так, хватит драматизировать, она выкарабкается. А ты поедешь домой. Нельзя волноваться, потому что беременна», — сказал я тревожным тоном. «Невозможно нормально разговаривать в этой нервотрепке. Бросить ее, с ума сошел. Лиз, клянусь, побуду с ней. Это моя вина, остолоп. Не рассчитал, что все приведет к плачевным событиям», — высказал свою точку зрения. А сам каждую секунду волновался. Сложно было адекватно соображать. После усадил Лизу на такси, увидев врача. Вид у него был невзрачный. «Как больная пациентка?» «Опасность миновала. Мы дали ей снотворное. Девушка очень ослабла». «Могу ее проведать?» — произнес я с поражением. «Да, только не задерживайтесь. Бедняжке нужен здоровый сон», — предупредил медик. Тогда тяжело вздохнул и зашел в палату. Аня спала как ангел, которым не перестану любоваться. Девушка, которая однажды разбила мне сердце. Эта боль не затянется. И все наши ссоры, хоть на время, сближали. Ведь на самом деле хищница сломала жизнь одному гонщику, который желал ее каждой клеточкой души. И сейчас глядел на нее, не справляясь с отчаянием. «Извини меня, это было подло. Выздоравливай, пожалуйста. Знала бы, как сильно я тебя люблю». Взял ее руку, и здесь ее глаза открываются. «Что ты сказал?» — поглядела с недоумением. «Дурак, кто тянул меня за язык? Даже покраснел от стыда. Не рассчитывал, что попаду в настолько нелепую ситуацию».